Глава 173. Ты не сможешь меня увидеть. После того, как Хан Сяо избавился от Мега, он вернулся назад в место, где уже были уничтожены камеры наблюдения. Он сменил одежду и лицо на маске, нырнул в толпу и успешно сбежал. Он направился к границе, и как он и ожидал, граница была заблокирована, так как подразделения спецназа и разведчики обыскивали всех, кто проходил мимо. «Моя удача настолько плоха?» Я вступил в драку с агентами, когда просто хотел купить какое-то оборудование. Похоже, слова Антонио оказались правдой. Седовал Хан Сяо. Он действительно встретил людей из разведывательной организации Ордины. Их способность извлекать информацию была бесподобной. Хан Сяо полагал, что они, вероятно, уже обнаружили, что он был черным призраком, судя по его стилю боя. Но у него не было выбора, так как он спасал свою жизнь. Он не мог сдерживаться, иначе он был бы мертв. «Почему так сложно просто быть сдержанным?» Хан Сяо вздохнул. Разоблачение его личности не повлияло бы на него, так как никто не знал, кто он. Но он чувствовал, что из-за этого у кого-то возникнут проблемы. Неважно, это небольшая проблема в любом случае. По крайней мере, Хан Сяо получил свой мини-реактор-костёр. Он был доволен. Хан Сяо знал, где находится контрабандист. Закрытая граница не мешала ему выбраться из города контрабандой. Хотя цена возросла, это было приемлемо для него. Уже прошел целый час с момента, как он выбрался из города. Дождь уже прекратился. Облака и туман рассеялись, и выглянуло солнце. Хан Сяо скользнул по дороге на своих электромагнитных сапогах, когда зазвонил его телефон. Это был Беннет. «Зачем разведывательная организация Ордины связалась с нашим руководством? Прося объяснений и даже компенсации. Что ты, черт возьми, учудил на западном континенте?» Беннет был в недоумении. Казалось, что несчастье просто свалилось на него с неба, из ниоткуда. Ордина выслала доказательство, на котором была запись телефонного разговора. И Беннет легко узнал голос покупателя. Это явно был Хан Сяо. «Кто вообще в здравом уме говорит, хорошо, я отправлю одного из моих людей? И идет навстречу сам. Даже если это сделано, чтобы запутать других. По крайней мере, не нужно сражаться в таком очевидном уникальном стиле. Это так ты хотел ввести всех в заблуждение, придурок?» «Ну, так я надеялся скрыть свою личность. Но, похоже, это не сработало. В любом случае, не стоит волноваться. Это небольшая проблема. Я сражался только с небольшой группой людей из Ордины. Избил нескольких агентов и уничтожил пару зданий. Ничего особенного». Люди Ордины были довольно гостеприимны. «Кстати, погода здесь отвратительная. Почти все время идет дождь, отчего все кажется таким мрачным. Тут совсем не так, как на Южном континенте, где всегда ощущается весна и очень удобно. Я предпочитаю погоду Южного континента гораздо больше». Беннет был ошеломлен. «Как ты так просто сменил тему и начал говорить о погоде? Не мог ничего лучше придумать?» Хан Сяо отшутился и сказал. «Это был несчастный случай. Вот и все. У меня есть кое-какие дела, так что мне нужно идти». «Ты мудила!» Хан Сяо быстро повесил трубку, прежде чем Беннет закончил предложение. «Вот так. Это определенно была оплошность. Не ждал, что Ордина так разозлится. Надо ли так злиться вообще?» «Миссия D-класса. Вовлечен. Завершена. Вы получили 65 тысяч опыта. Скрытое требование. Задержите Мега в течение 3 минут и помогите таинственному продавцу сбежать. Выполнено». Хан Сяо приподнял брови и подумал. «Итак, это скрытое требование. К счастью, я не бросил продавца». На самом деле, у него было 2 плана. Один. Ничего не делать и позволить продавцу привлечь внимание Ордины, так как он все равно не был целью. Но он решил выбрать другой вариант и решил предупредить продавца. «Похоже, я сделал правильный выбор». Хан Сяо улыбнулся. Он надеялся, что получит что-то помимо опыта. Поскольку опытом его снабжали игроки, он не особо нуждался в нем. «Вы получили дополнительные награды. Карта призыва персонажа – Дион. Специальный кристалл подземелья 30 уровня. План проникновения в Олайну. Плюс 30 репутации с Дианом. Вам теперь доступна торговля». «Дион?» Хан Сяо вспомнил этого персонажа и несказанно обрадовался. Диан был загадочным НИП на планете Аквамарин. Он был частью скрытой организации, которая держалась в тени. Диан продавал разные виды редких припасов. Он был как скрытый магазин, и у игроков не было определенной миссии, позволяющей встретиться с ним. Им приходилось молиться богине удачи. И даже когда у игроков была возможность выполнить миссию, если они не выполняли скрытые требования, они также упускали возможность. «Итак, он тот самый продавец». Хан Сяо был немного удивлен. Его телефон снова зазвонил. На этот раз этот звонок был от продавца. «Мой телефон прослушивался. Я решил эту проблему. И теперь меня не смогут обнаружить. Я втянул тебя в это. Я слышал, что Мэг тоже принимал участие в месте. Если бы ты не предупредил меня тогда, я бы не смог сбежать. Я в долгу перед тобой. Поскольку ты звонишь мне, это значит, что ты желаешь мне отплатить. Хан Сяо вел себя так, как будто ему это было безразлично, но он светился от счастья изнутри. «Можешь звать меня Диан», – сказал продавец. «Обычно я не веду бизнес с новыми клиентами, но ты исключение. Я дам тебе 20% скидки на все товары». «Только 20%?» Хан Сяо повысил тон. «Может, дашь чуть больше?» Диан был ошеломлен. «Разве легендарный убийца не должен быть более... таинственным?» Некоторое время он молчал, а потом ответил. «20% – это уже очень высокая скидка». «Хорошо», – насмешливо сказал Хан Сяо. Вскоре после этого Хан Сяо получил сообщение, список предметов в магазине Диана. Было много редких предметов, и некоторые из них, вероятно, были даже секретными исследовательскими документами шести наций. Были даже машины более высокого уровня, которые включали мини-реактор-костер и несколько нанотехнологических механизмов, которые он видел ранее у Лэй Джинюэ. Хан Сяо был в восторге. У него была большая сумма денег, которую он заработал в двух деревнях новичков на западном континенте, и которые он мог потратить любым способом, каким хотел. Ему сейчас как раз нужны были новые детали для постройки меха. Быстро определившись с выбором, Хан Сяо спросил. «Как заключим сделку?» «Также, встретившись. Но на этот раз в сельской местности, через 3 дня. Я скину тебе место, но на этот раз пошлю кого-то, чтобы передать тебе вещи. Мне сейчас довольно небезопасно появляться на людях, поэтому я не могу рисковать. Пожалуйста, пойми». Хан Сяо был доволен. Он был в шаге от того, чтобы закончить свой мех. И как только он получит материалы, он сможет завершить его. Хан Сяо повесил трубку и обратил пристальное внимание на 2 других предмета, которые были частью награды. Карта призыва персонажа Диана и специальный кристалл подземелья 30 уровня. Карта призыва персонажа. Диан, ты не сможешь меня увидеть. Дим. Снижает чувство существования, сбивает чувство живых или неживых существ поблизости, когда они замечают вас. Использование 0 из 2. Это не сила Эспера и не невидимость, а нечто вроде силы, которая меняет параметры тела, чтобы соответствовать окружающей среде. Это уникальная сила. Кажется, это весьма полезная вещь, за исключением того, что у него странное название.